Он вот-вот вылупится, протянула полубогиня, смотря, как маленькие осколки скорлупы яйца падали на пол. И вот, спустя пару минут, из трещины яйца выглянула гуманоидная мордашка с большими желтыми глазами. И влез замер, когда желтые глаза уставились на него. И что ему сейчас с этим делать? Полубог перевел свой взор на эйфорию, которая махнула ему рукой, мол, убирайся из этой комнаты. Ивлис решил ее послушать. Глава 168. Предложение. Часть 2. Морис все же закончил сортировку душ, чему был невероятно рад, и он также пообещал себе, что больше не будет откладывать подобные дела до такой степени, что он безвылазно и несколько дней занимался сортировкой. Это просто морально убивало его, как бы иронично это ни звучало. Все же Морис действительно не любит монотонную работу сортировки душ, хоть порой и возникают довольно интересные случаи, которые скрашивают его серые будни. Теперь ему осталось поговорить с наемниками, которые уже должны были принять свое решение окончательно. Все же у них было достаточно много времени на обсуждение всех плюсов и минусов его предложения между собой. Морису просто нужно узнать их решение, чтобы после этого начать планировать то, как их свести с Бадом, чтобы у того не случился нервный срыв от такой неожиданной встречи. Все же тот был под впечатлением того, что все его наемники были мертвы, и что он больше никогда их не увидит. И хотя они действительно были мертвы, но все же они были здесь, и хотели встретиться с Синеволосым. Морис тяжело выдохнул, направляясь в сторону зала, в котором и находились наемники. Бог смерти действительно хотел разобраться с этим гораздо быстрее, чтобы просто вернуться к своим обычным будням. Брюнет, наконец, вошел в зал, и его встретила гробовая тишина, и множество душ наемников смотрело в его сторону. Не будь он богом смерти, то он бы даже испытал смятение от такой реакции. «Ну и что, дорогие наемники?» С широкой ухмылкой протянул бог смерти, явно пародируя скверный характер Бильфигора, который довольно часто его раздражал, но этим душам знать об этом было не обязательно. «Решились с тем, что вы будете делать дальше. У вас было достаточно времени на то, чтобы обсудить все нюансы моего предложения к вам». Наемники начали переглядываться между собой, и через пару мгновений вперед вышел мужчина с фиолетовыми волосами, который выглядел довольно решительно, можно даже сказать, что он с вызовом смотрел на него, что вызывало у бога вспышку небольшого умиления, так как нечасто можно увидеть то, какими же смелыми могут быть души. Даже многие его жнецы в первое время были слишком тихими и покладистыми, так как они опасались его, но после эта черта у них пропала, когда они все больше и дольше работали на него. «Да, мы согласны на ваше предложение», — кивнул головой мужчина, но после добавил, пока бог не успел сказать им то, что хотел, «но сначала мы бы хотели обсудить некоторые вопросы, которые у нас возникли, когда мы расспрашивали некоторых жнецов, которые периодически заглядывали и проверяли нас». Морис только фыркнул на это, а все же кивнул, поражаясь тому, какими все же любопытными личностями были его жнецы. «Конечно, давайте проясним ваши вопросы прежде, чем вы начнете свою работу», — протянул брюнет, внимательно смотря на представителя наемников в этом разговоре, которым и был мужчина с фиолетовыми волосами. «В первую очередь, нам бы хотелось узнать о том, почему вы вообще сделали нам это предложение. Мы расспросили некоторых жнецов и узнали, что обычно им предлагают данную роль из-за того, чтобы они могли либо искупить свои грехи, но не думаю, что это наш случай. Как мы поняли из нашего прошлого разговора, то это явно связано с Бадом, но для чего вам вообще прилагать усилия, чтобы помочь нам встретиться?» Поинтересовался наемник, сжав свои кулаки и выпрямив спину. Морис думает, что это было для того, чтобы казаться выше в этом разговоре, так как он явно возвышался над большой частью этих душ. «А, ну это просто, я хочу, чтобы Бад сохранил свое психическое состояние на достаточно приличном уровне, так как это явно облегчит и мне, и ему дальнейшую жизнь, а вы, дорогие наемники, будете теми, кто сможет поддержать этого парня, когда ему это будет необходимо. Все же вы знаете друг друга гораздо ближе и лучше, чем я могу быть для него на данный момент». Морис перевел дыхание, все же давать разъяснение душам было довольно нетипично для него, но что не сделаешь ради так называемого племянника. Все же Бад был потомком Клокворка, а значит его детем. И при этом по их стандартам, выходило так, что Морис технически был братом Клокворка, а это обозначало то, что Синеволосый в какой-то степени приходился ему племянником. Но все же, зачем вам беспокоиться о том, какое у него психическое состояние? Не мог не поинтересоваться мужчина, на что брюнет только закатил глаза, вызвав у душ наемников легкое раздражение от того, что им не говорят прямо. Они и так были на нервах, особенно из-за того, что этот бог смерти явно имеет какие-то необъяснимые намерения по отношению к их лидеру. Как я уже говорил ранее, то ваш лидер является потомком моего, так сказать, брата, и на данный момент находится на моем попечении, а это обозначает то, что я должен обеспечить ему достаточно комфортные условия для проживания. Можете назвать это сентиментальностью, пожал плечами брюнет, наблюдая за тем, как наемники за спиной своего представителя начали переговариваться между собой, хоть и достаточно тихо, но Марис мог прекрасно их слышать. «Каковы будут условия нашей работы?» Перешел к другому вопросу мужчина, на что Марис усмехнулся. Они были согласны, просто осталось обсудить обычные вопросы их будущей работы. «Все довольно просто, дорогие наемники, хоть я и не знаю, что вам наговорили мои жнецы во время ваших вопросов, но в целом, ваша работа будет довольно проста, особенно из-за того, что ваш мир по сути уничтожен, и вам не придется приходить за душами ваших родных или знакомых, что является большим плюсом». Марис намеренно вел себя наигранно весело и безразлично к их травме, которую вызвало уничтожение мира, так они становятся более раздраженными им, и не впадают в уныние, как некоторые его жнецы, когда они узнают, что мир, из которого они пришли, был уничтожен. Хоть такие события происходили довольно редко, но они все же происходили. В первую очередь, ваши обязанности составляют сбор душ умерших, и только их сбор. Вы не имеете никакого права пытаться отправить их на перерождение, хоть это частично и будет входить в ваши будущие способности, когда мы заключим пакт. Но предупреждаю сразу, у вас не хватит сил, чтобы отправить душу на перерождение. Были у нас идиоты, которые пытались, и как думаете, что с ними стало? Они просто погибли, потому что переоценили свои способности, так что вот вам совет, не делайте подобного. Вас назначат на обучение к другим жнецам, после того, как мы заключим наш пакт. В первое время вы просто будете наблюдать за тем, как они работают, и брать на заметку их действия. Мужчина вслушивался в слова Бога, и когда тот окончил читать свою лекцию, поинтересовался, когда мы можем увидеть Бада. На этот вопрос ждали ответ с большим нетерпением, что Марис хорошо видел. После того, как мы заключим пакт, и после того, как вы устроитесь на базе жнецов, тогда я схожу за ним, и приведу его на встречу с вами, немного промолчав, все же ответил брюнет. Все же он решил, что лучше сделать все быстро, и не тянуть время. Наемники начали радостно переговариваться между собой, хоть бог смерти и видел, что они все еще были настороже, но радость от скорой встречи с их лидером явно пересиливала их недоверие к нему. Глава 169. Сюрприз Мариса. Синеволосый тяжело вздохнул, когда к нему подсел бездна, чтобы начать опрос по книгам, которые он прочитал ранее, чтобы узнать информацию, которую он усвоил за время прочтения целой кучи книг. Беловолосый только широко усмехнулся усталому взгляду Зеленоглазого, который принял тот факт, что его сейчас будут проверять. «Итак, Бат, что именно ты узнал о Великой войне?» — поинтересовался полубог, смотря на бывшего наемника, на что тот только скрестил руки на груди и откинулся на спинку довольно удобного стула. «Ну, начнем с того, что война богов началась из-за конфликта интересов, а также из-за так называемого социального неравенства, вызванного огромной разницей в силах богов», — протянул Синеволосый, вспоминая прочитанные книги, которые описывали те времена, когда не был и создан совет. Многие были недовольны тем, что некоторые боги имели схожие способности, но у них была ощутимая разница в их силах и количестве магической энергии. Длилась война пару веков, пока богам, которые теперь называются нейтральными, это не надоело, и они начали пытаться начать регулировать все эти конфликты, при этом начав создавать законы для богов, которые должны соблюдать все. Причина, по которой все согласились с этими законами, заключалась в том, что смотрящий также одобрил этот свод законов. «Да, ты прав, но это только начало», — фыркнул Беловолосый, встав со своего места, начав расхаживать около другого мужчины, «и ты также упустил довольно много моментов. Во-первых, конфликт начался не только из-за социального неравенства в разнице в силах, а также в том, что более сильные божества позволяли себе действительно возмутительные действия по отношению к более слабым божествам. Именно тогда и начали формироваться фракции божеств, примерно равных по силам друг с другом. Также не только нейтральным надоела та война, и не только они хотели ее закончить. Регулировка конфликтов и создание советов богов разрабатывалось всеми видами богов. Смотрящий же присоединился к ним только для того, чтобы зафиксировать новые правила и законы, которые были приняты. Если не ошибаюсь, то ты сообщил мне эту информацию по книге, которую написала Вита. Потому что это действительно похоже на нее, выставлять нейтральных в главной роли, так как она сама принадлежит к этому классу. Хоть она действительно достаточно достоверный источник информации в плане точных фактов истории, но она может недоговаривать многие мелочи, которые тоже играют важную роль в нашей истории, пусть это и прошлое. Так, давай перейдем к более важному вопросу. Ты понял, как в целом функционирует наше общество? Потому что если ты понимаешь это, то тебе даже не обязательно знать нашу историю для нормальной жизни, сообщил Беловолосый, остановившись за спиной Синеволосого, на что тот немного напрягся, так как он не любил, когда кто-то стоял за его спиной. Насколько я понял из всех тех книг, то ваше общество немного закрытое. По крайней мере, со стороны богов, начал Синеволосый, раздумывая о том, что же он узнал из книг. В целом, боги ведут довольно замкнутый образ жизни и не пересекаются друг с другом, если это не касается совета. Конечно, бывают и исключения. К примеру, те, кого называют башками, именно они в основном и являются неким связующим звеном социальных взаимодействий между богами. Нейтральные и обычные боги, как правило, не сильно взаимодействуют друг с другом, если это не касается вопросов законов богов и разбирательств, не нарушил ли кто их. К полубогам у многих довольно двоякое отношение, особенно у нейтральных, если они проявили склонность, как у другого божества. Правильно, Бат, хоть это и не все, но думаю, что не стоит пока ожидать, что ты сразу запомнишь все, особенно с тем объемом информации, который ты прочитал за это время. Думаю, что тебе лучше сначала начать вести записи, по крайней мере, пока ты полностью не пробудишься как нейтральный полубог, ободряюще улыбнулся Беловолосый, который вновь успел перейти на другое место. После пробуждения твой объем памяти увеличится, да и появится много способностей, которые будут довольно полезны для тебя, если ты хочешь адаптироваться в новом мире. Кстати об этом, Бездна, немного замялся Синеволосый. Чем вызвал удивленный взгляд другого полубога? Полубоги же обладают большим количеством магической энергии, так ведь? Да, это так, кивнул Беловолосый, озадаченно смотря на него, после чего до него, наконец, дошло, не стоит слишком беспокоиться о том, что ты являешься владельцем древней силы. Обладание магической энергией тебя не убьет, хоть и может усложнить жизнь. Подробности этого мы можем выяснить, когда ты, наконец, пробудишься как полубог. Ночь Хвехан сейчас находится в отключке, и Анжелина сообщила нам то, что это произошло из-за того, что он начал свой процесс пробуждения. Продолжил интересоваться Синеволосый, который хотел узнать больше о том, что с ним может произойти, и что за процесс пробуждения, который ему еще предстоит испытать. Чхвехан пробуждается как нейтральный бог, так что у него будут происходить более глобальные изменения, уверенно произнес полубог, смотря на своего собеседника, который выглядел довольно спокойно внешне, и если бы не ощущение легкой тревоги, которая исходила от Зеленоглазого, то Бездна бы даже не узнал, что он нервничает. Ты же в будущем пробудишься как полубог, у тебя не будет сильно масштабных изменений в работе организма, по крайней мере, ты пока не проявляешь склонности к тому, чтобы быть невероятно сильным полубогом, да и по сути, ты являешься потомком Клокворка. Бат нахмурился на последнем предложении, не совсем понимая, что оно обозначает. Причем был факт того, что он являлся потомком бога времени. Увы, в книгах, которые он читал, подобные темы не особо поднимались. В основном, там поднимались темы склонностей полубогов, из-за которых и начинались вопросы того, с кем полубогу будет лучше развивать свои способности. Что ты имеешь в виду, говоря то, что я являюсь потомком Клокворка, и как это может повлиять на это самое пробуждение как полубога? Поинтересовался Синеволосый, озадаченно смотря на полубога, который успел удобно устроиться напротив него. Беловолосый пристально посмотрел на него, после чего он сделал довольно непонятный для наемника жест, и он все же решил пояснить свои слова. «Ты буквально дитя времени, у тебя не должно быть слишком больших проблем с пробуждением». «По крайней мере, так происходило с известными потомками Клокворка», — протянул полубог, вспоминая других полубогов, с которыми был знаком. «Я не знаю, помнишь ли ты это в информации из книг, так как если там это упоминаюсь, то довольно мимоходом, но полубоги классифицируются по трем видам. Первый – это бывшие люди, которые имеют в своих предках какого-нибудь бога. Второй вид – полубоги, которые были созданы одним родителем богом. Третий же вид – полубоги, которые имеют несколько родителей богов». Беловолосый перевел дыхание и продолжил. «Ты относишься к первому типу полубогов», – заявил Бездна, смотря на своего собеседника. «Я также знаю еще пару полубогов, которые являются потомками Клокворка, хоть они и гораздо старше меня, но по их рассказам было ясно, что они не испытывали дискомфорт при пробуждении, хотя они также были раньше людьми, да и все их способности в основном пассивные. Не думаю, что ты будешь сильно отличаться от них в этом плане». Бат понимающе кивнул и дернулся, когда Бездна положил ему руки на плечи, подталкивая его, чтобы он встал со своего места. «Давай, мелочь, пойдем, прогуляемся», — усмехнулся полубог, видя раздражение Синеволосова. «Когда его назвали мелочью, ты тут такими темпами зачахнешь, тебе нужно прогуляться». «С этим я полностью согласен», — раздался со стороны двери знакомый голос. Бат и Бездна перевели свое внимание на Мориса, который стоял, облокотившись на дверь, и широко ухмылялся. «Бат, мне нужно, чтобы ты пошел со мной. У меня для тебя есть небольшой, так сказать, сюрприз». Синеволосый неуверенно переглянулся с Беловолосым, но все же направился к богу смерти, заинтересованный тем, что ему сказали. «Что еще за сюрприз?» Глава 170. Разговор с Харольдом. Зеленоволосый пристально смотрел на полубога, на что тот в замешательстве приподнял брови. В комнате ощущалось легкое напряжение, полутьма помещения не помогала. Люциус натянул на лицо легкую вежливую улыбку и поинтересовался у мужчины, который сидел напротив него. «Господин Эрлинг, что-то не так, вы действительно странно смотрите на меня», — произнес Беловолосый, и тон его голоса приобрел немного насмешливые нотки. «Я даже начинаю смущаться под таким пристальным взглядом». Харальд только насмешливо фыркнул на это, и все же ответил на подколку Беловолосого. «Да так, довольно интересная вы личность, господин Люциус», — протянул Эрлинг, на лице которого появилась такая же вежливая улыбка. «Мне действительно интересно пообщаться с вами. Ну, сейчас у вас имеется данная возможность, не так ли?» — продолжил говорить полубог, откинувшись на спинку дивана, смотря на мужчину напротив себя. «Конечно, конечно», — усмехнулся мужчина, скрестив руки на груди, «и я хотел бы начать с вопроса, кто вы такой, дорогой Люциус? Думаю, что вы уже нашли всю информацию, которую вам стоит знать, господин Харальд». Таким же тоном ответил красноглазый, улыбка которого стала шире, когда он почувствовал легкое раздражение мужчины. Все же привычка из прошлой жизни, бесить авторитетные фигуры, давала о себе знать. «Я так не думаю, господин Люциус», — улыбка мужчины стала более натянутой, — «как вы уже поняли, я действительно собрал всю информацию о вас, которая есть в этом мире. Но, видите ли, эта информация, на мой взгляд, действительно не совсем соответствует действительности». «О, как же так?» – протянул полубог, прекрасно осознавая, к чему клонил Эрлинг, но прикидывался дурачком, и он знал, что Харальд тоже знал об этом. «Я думаю, что вы сами понимаете, почему я считаю, что большая часть информации о вас явно не является достоверной, господин Люциус», – более сухим тоном сообщил Беловолосому Харальд. «Почему бы нам не оставить все эти формальности и поговорить на чистоту? Все же ваш друг сообщил мне действительно интригующую информацию, на которую я хотел бы узнать подробности и то, откуда вы вообще узнали об этом». Люциус не отреагировал на то, что выражение лица Харольда стало более серьезным, да и атмосфера комнаты стала более удушающей из-за магического давления, которое мужчина оказывал на комнату. Полубог признавал, будь он обычным человеком, ему было бы уже плохо, но он не был человеком, так что ему было абсолютно нормально находиться в этой комнате. «Думаю, что нам лучше начать с той информации, которую я хотел бы сегодня поведать вам, господин Харальд, после же мы можем и обсудить то, что вас так сильно интересует», — наконец сообщил Беловолосый, на что магическое давление в комнате немного уменьшилось, и от мужчины начало исходить легкое любопытство, смешанное с легким удивлением. В первую очередь я хотел бы сообщить вам о том, что по моим данным, надалеку в скором времени планируется так называемая террористическая атака с целью уничтожить все живое, скинул на Эрлинга новость беловолосый, отчего тот замер, и полубог почувствовал исходящие от него чуть ли не целые волны неверия. «С чего вы это взяли?» Наконец выдавил из себя мужчина, на лице которого появилось пустое выражение, «Как вы вообще могли найти подобную информацию, особенно в обход мне? И как я мог не знать об этом?» «Таа», просто сообщил Люциус, и он даже немного удивился, когда Харальд помрачнел, бормоча себе под нос то, «Какой же Таа идиот? И что же этот Таа натворил на этот раз?» Как-то устало поинтересовался зеленоволосый, «И что такое философский камень?» о котором упоминал ваш друг. С этим как раз и связана проблема террористической атаки, выдохнул беловолосый, тут уже начинается целая история. Насколько мне известно, то ваш Таа был тем, кто привлекал мироходцев для работы на вас. Контрабанда из других миров должна приносить довольно неплохой доход, ведь так? Но Таа решил пойти дальше, и сделал предложение мироходцу, чтобы он вам преподнес довольно редкий подарок, так как считал, что после этого вы довольно щедро наградите того мироходца за этот самый подарок. Люциус уже понял, что Харальду не нравилось, куда шел их разговор, но он все равно продолжил. Так что этот самый мироходец и решил сделать вам очень редкий подарок, фамильяра из другого мира. Только вот для того, чтобы тот появился на свет, нужно было действительно огромное количество магической энергии, которое мироходцы решили получить путем создания философского камня. Люциус перевел дыхание и посмотрел на мужчину, который внимательно его слушал и о чем-то размышлял. «Философский камень считается довольно темномагическим артефактом», – начал говорить Люциус, смотря на Харольда, который внимал каждому его слову, причина тому – способ его создания. «Для создания философского камня нужна жизненная энергия, причем в огромном количестве. Самый простой способ получить такое количество энергии – это одновременно уничтожить большую часть города. Вы, как криминальный авторитет, не замечали никаких странностей в последнее время. Странные символы, руны». Харальд задумался над словами полубога, при этом явно пытаясь вспомнить то, о чем его просили. Если говорить честно, то действительно, по городу были начерчены странные символы на протяжении нескольких недель, как на зданиях, так и на дорогах. Многие считали это простым хулиганством, протянул мужчина, задумчиво смотря на беловолосого, который спокойно сидел напротив него и вежливо улыбался. «Но если верить твоим словам, то это является частью террористической атаки. Как ты узнал об этом?» Один из мироходцев оказался довольно разговорчивым, неопределенно пожал плечами беловолосый. «Мы также стали свидетелями того, как они создали пробную версию камня. Я не совсем понимаю, в городе не было слишком большого количества пропаж среди населения». Харальд решил уточнить информацию, но вы сказали, что этот камень создается из большого количества жизненной энергии, так что даже пробник должен требовать колоссальное количество энергии. Люциус улыбнулся немного шире, услышав этот вопрос, и все же решил ответить на этот вопрос. «Вы ведь слышали новости о тех самых странных кражах?» – поинтересовался полубог, и спустя пару мгновений Харальд все же кивнул. Так вот, они создали довольно слабую версию пробника философского камня, просто чтобы убедиться в том, что их план сработает, и все пойдет по плану. В комнате повисло молчание, Харальд раздумывал о том, что ему только что сообщили, а сам Люциус ждет, когда же Харальд продолжит задавать свои вопросы, и когда он обработает ту информацию, которую ему только что сообщили. Люциус позволил себе усмехнуться еще шире, когда почувствовал в эмоциональном фоне Эрлинга решительность и легкую злобу. «Люциус, расскажите мне все, что знаете об этой ситуации», — уверенно произнес мужчина, — «никто не смеет угрожать тому, что принадлежит мне, и даже не думай, что я в дальнейшем перестану интересоваться тем, как ты узнал всю эту информацию, но если то, что ты говоришь, правда, то у нас не так уж и много времени». «Конечно, Харальд», — протянул беловолосый, наклонившись вперед, — «давайте начнем с тех самых мироходцев». Глава 171. Мысли Харольда. «Мне кажется, что я начинаю сходить с ума», мелькнула шальная мысль у зеленоволосого, когда он выслушал все, что хотел рассказать ему этот беловолосый ребенок. Эрлинг, конечно, знал о том, что эта личность может его удивить, но он определенно не ожидал масштабов того, насколько он мог удивлять. Тая тоже его неприятно удивил, хотя, если задуматься об этом глубже, то он действительно ненавидел Далику за то, как с ним обошлись в прошлом. Но зеленоволосый и подумать не мог, чтобы этот придурок его мог так подвести. Роул прекрасно знал о том, как Харальд относится к Далике, это была его территория. Когда-то давно Ирлинг даже предлагал Тае работать в другом городе, так как видел неприязнь того к этому городу, но тот отказался, предпочитая оставаться в Далике. После же Харальд пришел к выводу, что Роул подавил свою неприязнь к городу, так как сам город не был виноват в его тяжелом прошлом, виноватым было его окружение. Ирлинг даже как-то подзабыл об этом. По крайней мере, до этого самого момента. И мужчина не мог не задуматься о том, а когда же Тай решил действовать таким образом? В тот самый момент, когда он начал пытаться вербовать мироходцев. Или же у него возникали такие мысли и раньше, вот только воплотить он их тогда не мог. И вот как я раньше не заметил в Роуле такую крысу, тяжело выдохнул Ирлинг, направляясь к мини-бару, чтобы выпить качественного алкоголя, хоть он и не терял бдительности с этим беловолосым парнем. Было в нем что-то серьезно не так. Ирлинг пришел к выводу, пообщавшись с этим парнем, что тому определенно не было 21 года. Тот был гораздо старше, и Харальд знал о том, что мироходцы могут жить в сотни раз дольше, чем многие живые существа. В Севской Зерне знали об этом, так что встает вопрос о том, зачем им скрывать свой возраст. Да, Ирлинг был убежден в том, что оставшаяся троица тоже скрыла свой настоящий возраст. «Итак, Люциус», — протянул зеленоволосый, смотря на парня, который сидел напротив него, выглядя при этом довольно расслабленным. Видимо, он уже сообщил всю информацию, которую хотел сообщить ему, и теперь просто ждал, когда же сам Ирлинг начнет принимать действия по поводу ситуации, которая случится на фестивале, как изначально вы планировали предотвратить эту ситуацию, и что же вас заставило обратиться ко мне. Откровенно говоря, хоть Харальд и догадывался о причине того, почему Люциус обратился бы к нему с этой информацией, но ему хотелось бы знать наверняка. А, это довольно просто, раз Зефирион все же раскрыл вам наши знания во время своей вспышки агрессии, за что я еще раз извиняюсь, и вы захотели выйти с нами на контакт, то зачем пропадать добру? Усмехнулся беловолосый, на что мужчина выдохнул, он догадывался об этом. Значит, его интерес к этим личностям и заманил его в эту ситуацию. Ну, он определенно не так сильно жалеет об этом, так как благодаря этой ситуации он сможет повлиять на события, которые будут происходить дальше, а также минимизировать опасность для своей дочери. Что вы планировали? Повторил свой вопрос зеленоволосый, когда он все же не дождался ответа на один из своих вопросов, на что парень просто улыбнулся ему, вызвал легкое беспокойство, и сам Харальд не понимал причины этого, все же он был криминальным авторитетом этого города, и не было ничего, что он уже не сделал в сфере криминала. Но вид этой с виду безмятежной улыбки поднял все красные флаги в голове Ирлинга, и это его действительно напрягло. С кем он, черт бы побрал, связался? Да так, мы планировали действительно довольно много различных событий, чтобы попытаться перехватить этих недотеррористов, о каких из них вы хотите узнать? Поинтересовался легким тоном беловолосый, на что мужчина только вздохнул. Значит, импровизация? Протянул криминальный авторитет, облокотившись на спинку дивана, задумчиво смотря на картину, висящую на стене. Он не хотел видеть выражение лица этого парня, так как странное чувство дискомфорта еще никуда не исчезало. Да и Ирлинг знал, что на данный момент тот не представляет для него никакой угрозы. Ну, что-то в этом роде, так как изначально мы не были уверены в том, что планировалось, только недавно мы узнали подробности, протянул беловолосый, и немного помолчав, более тихо добавил, да и мы также узнали то, что вы не причастны к этим событиям. Харальд хоть и хотел обидеться на эти слова, потому что он хоть и был полным ублюдком, но причинять вред своему городу, месту, которое он объявил своим еще тогда, когда был ребенком, это было слишком, даже для него. Одно дело, когда он причинял вред людям, которые жили в этом месте, все же на их место всегда могут прийти другие, но само место было тем, что он никогда не тронет лично. Да и его дочери также нравится жить вдалеке, хоть иногда он и хотел ее отправить жить в другой город, так как здесь порой было слишком опасно, он прекрасно знал это, так как являлся одним из тех, кто владеет достоверной информацией. Но также он понимал, как все могло выглядеть для других. Он был криминальным авторитетом. Он занимался довольно сомнительными делами в криминальном мире. Так что было бы не очень надумано предположить, что такая авантюра могла бы быть в его духе. Особенно если обратить внимание на тот факт, что Тао был его подчиненным, и что это была изначально идея самого Харольда, привлечь к своему теневому бизнесу мироходцев. Все же, кто бы с ним ни начал спорить, это была довольно хорошая схема, только вот к несчастью исполнение действительно страдало из-за его подчиненного, который опять решил начать своевольничать, когда приказ состоял в том, чтобы сообщать ему о каждой важной детали плана. Да и сам Эрлинг чувствует себя идиотом, потому что он знал о неприязни Тао к Далике, и он знал о том, каким странным тот мог быть. Минусы его способности к определению намерений других – это то, что если в ложную информацию искренне верить, то она воспринимается как правда. «Да, и как же вы поняли, что я не причастен к этим событиям?» – поинтересовался зеленоволосый, который хотел узнать, а почему они сменили свою точку зрения на ситуацию, и как они получили информацию, которой они владели. Все же Харальд обратил на них внимание после того, как они посетили Дэ, после чего собрал на них всю информацию, которая имелась на них. У него уже были предположения, и он хотел бы узнать, правдивы ли они, не читаете ли вы мысли. Хоть тон мужчины звучал довольно шутливо, но Эрлинг действительно хотел знать о том, какую же способность имел этот парень. Все же как-то они и узнали информацию, которую имели на данный момент. Харальд достал свой телефон и приказал принести в комнату ноутбук. Несмотря на то, куда пойдет их разговор, ему нужно серьезно поговорить с этим беловолосым и уточнить много деталей о том, что они знают о подробностях того, как по их информации пойдет этот террористический акт. Хоть Люциус ранее и высказал ему короткую версию, но ему нужно знать обо всех подробностях. Возможно, даже такие, чтобы их могли бы зафиксировать на карте города. У них определенно было много работы. Глава 172. Мысли Люциуса. Люциус признавал, что работать с Харольдом было достаточно приятно, хотя бы из-за того, что тот был довольно тщательным в своих планах и действиях. Вот они уже второй час просматривают все подозрительные кражи и фиксируют их по районам города. Благодаря связи Мерлинга ему удалось узнать больше о кражах, которые не освещались в новостях и социальных сетях. Беловолосый также объяснил Эрлингу, по какому принципу стоило искать улики по поводу грядущего террористического акта. Но картина, которая вырисовывалась, была явно не такой оптимистичной, как надеялся Полубог. Мироходцев было гораздо больше, чем он уже думал. Хоть он и узнал от Хэнка о том, что в городе было еще пара групп, но по всей видимости те группы тоже начали набор других мироходцев, чтобы облегчить себе задачу, либо же провести свои исследования. Все же создание философского камня, хоть и измененным способом, это действительно было бы легендарным событием, и некоторым личностям точно бы захотелось бы присутствовать на этом событии, или даже поучаствовать в этом. Судя по всем меткам, которые они составили на карте, отмечая странные символы, которые зафиксировал Харальд, то дело выходило достаточно мрачным. Эти метки были во всех частях города. Насколько я понимаю, это действительно ужасная новость, протянул зеленоволосый, на что Полубок кивнул и пояснил. Если я не ошибаюсь, то они собираются для создания камней использовать весь город, пробормотал беловолосый, осматривая карту, сравнивая фотографии с ноутбука со своими знаниями по теме ритуалов. Да и он все еще помнит тот ритуальный круг в пещере. «Нам нужно остановить этих придурков», – раздраженно заметил мужчина, и Люциус был согласен с ним, но им нужно было найти всех, кто причастен к этому, иначе они могут уйти с радара и попытаться вновь сделать подобное. «Люциус, ты ведь упоминал о том, что схватил парочку мироходцев, которые причастны к грядущему террористическому акту, ведь так?» Люциус кивнул на этот вопрос, и Харальд продолжил. «Так почему бы нам просто не допросить их, чтобы они выдали нам все, что они знают?» — поинтересовался мужчина, на что Люциус только тихо выдохнул, но все же ответил. «Сейчас этим занимаются, как думаешь, почему я пришел сюда в одиночку?» — потянул беловолосый, отмечая на карте очередную точку. Харальд же явно подавлял свое раздражение от того, что он ничего не может сделать на данный момент. Он не привык к тому, что он не может разобраться с проблемой достаточно быстро. «Если вы так сильно хотите что-то сделать, господин Харальд, то, может, попробуете поболтать с вашим подчиненным?» — протянул Полубок, уткнувшись в ноутбук, смотря на многие отчеты, которые имелись у криминального авторитета. Беловолосый демонстративно не обратил внимания на внезапную широкую ухмылку мужчины, когда тот вскочил на ноги и направился к выходу из комнаты. «Я еще вернусь, жди меня здесь, никуда не уходи», — приказным тоном заявил мужчина, на что Полубок рассеянно замычал в знак согласия, не отрываясь от своей работы. Мужчина вышел из комнаты, и спустя через пару минут у Беловолосого зазвонил телефон, на что тот удивленно приподнял брови, после чего он посмотрел на экран телефона. Звонила Эола. Люциус взял трубку. «Эола, что-то случилось?» — поинтересовался Полубок, отрываясь от ноутбука, облокотившись на диван. В телефоне раздался обеспокоенный голос девушки, на что Люциус немного нахмурился. «Люциус, Зефирион вернулся домой с эйфорией, и после того, как она допросила мироходцев, она вновь взяла с собой Зефириона и отправилась искать других. Я решила позвонить тебе, чтобы ты просто знал об этом», — пробормотала в телефон полубогиня, на что Беловолосый только одобрительно замурчал. «Все в порядке, спасибо за то, что сообщила мне об этом, Эола», — успокаивающе произнес парень, задумавшись о том, что же еще может произойти. «Есть еще, что бы ты хотела мне сообщить? Как ты там? Как мой братец? Вы же остались одни дома с нашими КХМ гостями?» «Да, все в порядке, не нужно беспокоиться, и в лес сейчас дремлет на диване, а наши гости на данный момент не находятся в сознании после того, как столкнулись с гневом эйфории», — ответили на другой стороне, на что Люциус рассеянно пробормотал то, что все понял, так что на твоей стороне, Люциус. «Все в норме?» «Да, конечно», — протянул Полубок. «Думаю, что не стоит много сейчас говорить, Хральд может вернуться в любой момент. Я сообщу, когда буду уходить от него». Люциус попрощался с шатенкой и положил телефон на место, вновь просматривая в ноутбуке фотографии различных символов, переводя их значение. Полубок не знает, было ли это слишком удивительным, но Харольда пока не было. Неужели он действительно пытался поговорить с своим подчиненным? Беловолосый думал, что он сначала просто вызовет его к себе, и пока он собирается ждать его, то он будет ждать здесь, чтобы при этом вести наблюдение за самим Люциусом. Почему он был уверен в том, что та не в этом заведении? Все было просто: Полубок помнит ощущение ауры этого придурка, и если бы та ошивался поблизости, то он бы заметил это. Люциус продолжил изучать содержимое ноутбука. Вся информация, которая содержалась на нем, была довольно интересной и полезной для него, так что Полубок не сомневался, что криминальный авторитет явно попытается заставить его отплатить за эту информацию. И сам Люциус склонялся к нескольким вариантам. Первый – это просто заплатить, и это было крайне маловероятно, так как Харальд и так был достаточно состоятельным человеком, хотя, по слухам, Эрлинг также торговал информацией, так что это не исключает данный вариант, хотя за такую информацию Люциус даже не представляет сумму, которую мог запросить мужчина, хотя Полубок надеялся на скидку, так как он работал над делом, которое помогло бы самому Харальду. Второй вариант, более вероятный, это то, что Харальд попытается нанять его, чтобы сохранить все секреты при себе. Люциус не сказал бы, что это худший вариант, но он видел, как Харальд иногда относится к своим подчиненным, хотя, если судить по тому, что он узнал, то те явно косячили со своей работой. Хоть это и не является оправданием для подобной жестокости, но все же в какой-то степени Люциус понимает систему наказаний для подчиненных, так как в прошлой жизни ему тоже пришлось ругать своих подчиненных, так как от их действий зависела буквально чуть ли не вся выживаемость отрядов, в которых они находились. Но Беловолосый никогда не прибегал к пыткам своих людей и по большей части осуждал подобные вещи. Все же в команде не должно быть страха перед лидером группы, так как если ваши подчиненные боятся именно лидера группы, то могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до попыток дезертировать или решения прикончить лидера. Некоторые считают, что страх и уважение одно и то же, но Люциус не согласен с этим. Как бывший лидер группы, он может понять, что у подчиненных может быть некоторое опасение перед лидером, что они должны хоть как-то опасаться своих ошибок, так как от этих ошибок они могли бы умереть и подвергнуть других опасности. Но при этом подчиненные не должны до ужаса бояться лидера, чтобы не начать скрывать информацию о том, что они где-то облажались, так как это может обернуться еще большей катастрофой. Люциус заметил кое-какую интересную деталь, которая привлекла его внимание, Большая часть отчетов, которые были в ноутбуке, принадлежали Дэю. Ему определенно нужно будет пообщаться с этим человеком, так как у него были достаточно интересные комментарии по поводу этих актов хулиганства. Он также видел парочку этих хулиганов, но они все же умудрились уйти. А могло ли быть такое, что за травмами Дэя скрывается нечто большее, чем просто Харальд, который решил преподать ему урок? Возникла у полубога мысль, которая не могла вылететь из головы, но, судя по всему, Харальд не был в курсе того, что происходит что-то масштабное. Да и вообще, почему именно Харальд решил так расправиться с Венсоном? Что тот ему сделал на самом деле? Хоть я и знаю точку зрения Таа, но это может быть только часть причины, верно? Глава 173. Горе Фамильяра. Послушно следуя за старшей полубогиней, блондин немного беспокоился о том, что же будет происходить дальше. Зефирион не сомневался, что эйфория выяснила все, что ей нужно было знать от тех мироходцев, чтобы выйти на след кладки яиц фамильяров. Также, по словам старшей, Зефирион узнал о том, что ее фамильяр могла учуять кладку, если она находилась в этом городе. Так что сейчас они направлялись к кладке, хоть с большей вероятностью, это бы и нарушило планы Люциуса. Но блондин знал, что Эола должна была позвонить их другу. Если быть честным, то блондин был даже удивлен тем, насколько хорошо эйфория ориентировалась в городе. Хоть полубог прекрасно знал о том, что у тех, кто может хорошо считывать сознание других личностей, сохраняются все фрагменты памяти, даже самые незначительные. Видимо, эйфория таким образом и выучила нужный им путь. Полубогиня свернула в очередной переулок, уведя их еще дальше от центра города, и Зефирион начал замечать, что чем дальше они шли, тем мрачнее становилось их окружение, а точнее атмосфера, которая их окружала. Блондин даже не замечал этого, так как они раньше еще никогда не выходили за пределы довольно людных общественных мест. Они практически всегда находились на главных улицах, не обращая внимания на различные проулки города. А тут была своя атмосфера, на стенах уже были нанесены различные рисунки, которые интернет называл граффити. Зефириону также не нравилось, как на них поглядывали местные жители, которые не были такими дружелюбными, как другие, которых они встречали раньше. Даже ему стало ясно, что с большей вероятностью эти личности были связаны с криминальным миром, и об этом говорил не только их внешний вид, но и их взгляды, которые были наполнены подозрением и недовольством по поводу того, что они посмели явиться на их территорию. Хотя внутренний голос, который почему-то звучал как Люциус, говорил ему о том, что они могли быть простыми жителями, которые не любят чужаков на своей территории, с чем Зефирион не мог не согласиться. «Эйфория, каковы наши дальнейшие планы?» — не мог не поинтересоваться через ментальную связь Зефирион. Все же после тех пыток мироходцев, эйфория практически сразу же переоделась и направилась прямо на поиски кладки яиц, и Зефирион последовал за ней из-за того, что он не мог оставить полубогиню в одиночестве, так как он боялся того, что она может сделать без сдерживающего фактора, которым и собирался выступить блондин. Хоть шатенка и была недовольна происходящим, но все же она ответила на вопрос младшего полубога. «В первую очередь, я собираюсь проверить место, где в последний раз хранилась кладка. Я не сомневаюсь в том, что яйца уже перенесли в другое место, но остаток ауры может помочь Бонни лучше определить то, куда могли перенести кладку, и определить, были ли яйца хоть как-то повреждены в том месте хранения», — также мысленно ответила эйфория, не сбавляя темп, решительно направляясь в сторону более потрепанного здания, которое Зефирион мог бы принять за заброшенное, но в некоторых окнах горел свет. Зефирион послушно последовал за девушкой, когда она вошла в подъезд многоэтажки, и сразу же шатенка наткнулась на здорового мужика, который злобно оскалился на них, когда полубогиня столкнулась с ним. «И кто тут у нас появился?» — елейным голосом поинтересовался мужчина, пристально рассматривая их. Зефирион поморщился от резкого запаха алкоголя, который исходил от мужчины. Несмотря на то, что полубог был свидетелем того, как Люциус пил достаточно много алкоголя, но от него никогда не разило алкоголем, как от этого мужчины. «Неужели прибыл наш заказ?» — улыбка мужчины стала более мерзкой, на взгляд полубога. А после до него дошло, что мужик имел в виду под словом «заказ», и поморщился от отвращения. Эйфория имела похожее выражение лица, только при этом она была явно раздражена. «Дайте нам пройти дальше и займитесь своими делами», — ровным тоном говорила полубогиня, явно сдерживая свой гнев, и Зефирион ждал того момента, когда она сорвется и забьет этого ублюдка, так как даже Зефирион понимает, что этот мужик так просто не отстанет от них. «Ха, из чего бы мне слушать таких маленьких и слабых ребятишек?» Выражение лица мужчины исказилось и стало еще уродливее, и он схватил шатенку за запястье, когда она попыталась пройти мимо него. «Какого хрена ты меня игнорируешь, сука?» И Зефирион просто знал, что этот мужчина не выйдет из того невредимым. Полубог поморщился от сильного удара шатенки, который она нанесла коленом прямо в паховую область мужчины, вызвав у того болезненные стоны, когда он матерился на девушку, оседая на бетонный пол. Эйфория не дала мужчине прийти в себя после удара, и одним ударом в затылок вырубила его. Зефирион обошел бессознательного ублюдка и последовал за полубогиней на верхний этаж. Шатенка с каждым шагом сильнее напрягалась, а после и вовсе остановилась, обернувшись на своего фамильяра. Бонни тихо заскулила и одним рывком оказалась возле двери, выбивая ее, вызвав при этом возмущенные вопли со стороны жильцов квартиры. Полубоги двинулись вслед за фамильяром, она уже вырубила всех, кто находился в квартире. После же полубог с нарастающим чувством неправильности наблюдал за тем, как Бонни тихо поскуливая, плакала над чем-то. После того, как блондин подошел ближе, Зефирион понял, фамильяр плакала над одним из яиц, которое было разбито. Маленький недоразвитый фамильяр не выжил. Зефирион перевел свой взгляд на полубогиню, которая стояла в стороне с пустым выражением лица, сжатые в кулаки руки дрожали, говоря о том, что она сдерживает свою ярость, которая так и хотела вырваться на свободу. После же она со сдавленным голосом заматерилась, при этом пиная обездвиженных мироходцев. После пары минут ругани и сильных пинков, она резко успокоилась, холодным взглядом осматривая мироходцев. Она схватила за волосы одного из обездвиженных мироходцев и приподняла его, вызвав у того болезненный стон, после чего же она просто начала вторглась в его разум. Зефирион это понял по еще одному бессвязному стону и пустому выражению, которое появилось у этого ублюдка, который был замешан в этой ситуации. Блондин перевел взгляд на других мироходцев, которые выглядели такими испуганными ситуацией, в которую они попали. Полубог все же установил звуконепроницаемый барьер, чтобы они не привлекли к себе лишнего внимания, и попытался успокоить фамильяра, которая тихо оплакивала погибшего малыша из своей расы. «Мы действительно должны найти оставшиеся яйца, Бонни, как думаешь, ты сможешь сосредоточиться на том, чтобы найти другие яйца?» Как можно мягче поинтересовался блондин у плачущей девушки, на что та закивала, все еще всхлипывая, но она уже пыталась стереть слезы с глаз. Хоть блондин и сочувствовал фамильяру из-за ее потери, но он считает, что им лучше сосредоточиться на поиске других яиц, которые еще можно спасти, если они поспешат. Зефирион также подметил, что эйфория достаточно быстро проходилась по сознаниям мироходцев, скорее всего, у них после этого будут проблемы с психикой, или даже их мозги могут перестать функционировать после подобного грубого ментального вмешательства. Но Зефирион не сказал бы, что это его беспокоит. «Это действительно странно», — услышал бормотание шатенки полубог. «В сознании этих ублюдков уже было совершено вмешательство, причем достаточно профессиональное, чтобы я не смогла отследить того, кто совершил это вмешательство. Причем у них были созданы довольно занятные ментальные закладки, и я знаю, куда хотели перенести кладку дальше. Думаю, нам нужно поспешить». Зефирион нахмурился. Это было действительно плохой новостью и новым развитием событий, о котором ему было нужно сообщить Люциусу. Блондин взялся за телефон и помог подняться Бонни, после чего последовал за девушками, при этом набирая сообщение Люциусу. У Зефириона было неприятное чувство того, что с ними кто-то играет, и он понимает, что эйфория тоже заметила это, но ничего не может с этим поделать, так как на кон поставлена кладка яиц фамильяров. Примечание к части. «С наступающим вас Новым годом, извиняюсь за то, что так редко выкладываю главы». Глава 174. Экстра глава. Новый год. Шатен рухнул на сырую землю, вдыхая прохладный воздух ночного леса. Если Андрей не ошибался, то в скором времени должен наступить Новый год, и проведет он его в этом мире. Откровенно говоря, он даже не был уверен в том, есть ли данный праздник в этом мире, и знают ли эти мироходцы о нем. Откровенно говоря, он не знал, что чувствовал по этому поводу. Он тосковал по дому, хоть это чувство стало более отдаленным, Он действительно теперь мог сказать о том, что он начал привыкать к этому миру. Помогало то, что у него возникали эти странные воспоминания от своего персонажа, позволяя ему легче контактировать с другими людьми. Хотя бывший программист порой сомневался, а от персонажа ли, может он действительно и был тем самым Андреем, просто что-то произошло, и он начал считать иначе. Шатен действительно начинал сомневаться в реальности всего, что его окружало, и это было довольно раздражающе. Он знал, что он Андрей, и это было важно. А то, каким же он был, это был вопрос, который он планировал засунуть в долгий ящик. Он не хотел слишком долго размышлять об этом. Мироходец поднялся с камня, на котором решил взять перерыв от своих обычных ночных походов, и направился на базу. То, что привлекло его внимание, так это то, что другие мироходцы не спали, как они обычно это делали, и он увидел довольно необычную картину, которую видел довольно редко. Его приближение сразу же заметили Джонни и Лололошка, которые с широкими улыбками направились к нему, на что он только приподнял брови, наблюдая за тем, как Лололошка споткнулся от того, что брюнет решил немного подставить ему подножку, и он бы упал, если бы не автоматическая реакция Андрея, которая и заставила подхватить парня за шарф, чтобы он не столкнулся с землей. «Спасибо, Андрей», — закашлялся более высокий парень в очках, на что тот только отмахнулся от этого и склонил голову на бок, молча спрашивая о том, что происходит сегодня. Джон не только фыркнул на этот вопрос. «Ты что, забыл, наш гений, да что-то забыл?» — усмехнулся брюнет, звуча немного насмешливо, но его насмешки исчезли, когда он увидел хмурый взгляд двух шатенов. «Сегодня ночь Нового года, гений ты наш, хоть мы уже и не праздновали некоторое время, но многие из нас решили, так как на нашей базе все хорошо, то мы просто отметим этот праздник, как обычную вечеринку, но с несколькими новогодними традициями. Значит, все же праздник в этом мире имеется, или же он имелся в других мирах, где другие и увидели его», подумалось Шатену, когда он начал выслушивать тот самый энергичный поток информации от Лололошки и Джонни, которые начали рассказывать о том, как они готовились к празднику, а также решили устроить ему сюрприз, так как они видели, как он постоянно уходит в свои ночные походы. Андрей жестами поинтересовался, зачем ему устраивать сюрприз, на что вмешалась подошедшая к троице парней Юни. «Андрей, мы же не слепые, и прекрасно видим, как тебя что-то беспокоит, и мы хотим помочь тебе с этим, даже если это будет просто обычная вечеринка, на которой ты смог бы расслабиться», успокаивающе произнесла блондинка, выглядя при этом немного обеспокоенной. «Юни права, дружище, ты слишком сильно себя нагружаешь, тебе действительно нужно делать периодические перерывы», вставил Фиксплей, на что другие мироходцы тоже одобрительно бормотали слова согласия. «Именно, Андрей, давай сегодня просто расслабимся», протянул Лололошка, приблизившись к шатену ближе, и оживился, когда тот не отодвинулся от него, приобнимая за плечи, начав идти в сторону дома. Другие направились прямо за ними. Андрей удивленно разглядывать интерьер дома, который стал выглядеть более празднично, если так можно выразиться. Ничего слишком-то и не изменилось, так как в этом мире не была развита технология на уровне, к которым привык Андрей как бывший программист. Но в целом, это выглядело довольно мило и уютно. На стенах появились светильники, которые заменили привычное освещение на более темное, но теплые. Кто-то притащил в дом маленькую елку, которую украсили с помощью подручных средств. Стол был накрыт, и на нем было довольно много блюд. Низи, который уловил странный взгляд Андрея, пояснил, приняв озадаченный взгляд за вопрос. «Другие тоже празднуют, правда ужинать мы будем не за столом, так как нас много, и мы пока что не успели достроить столовую на нас всех», протянул парень, поправляя свою маску. «Думаю, что нам не привыкать есть вне столовых помещений», на что уже раздраженно высказалась Лили, скрестив руки на груди, хоть и она не выглядела такой уж недовольной ситуацией, просто автоматическое замечание девушки, которая имеет своего ребенка. «Да, хоть столовые помещения и были созданы для того, чтобы в них ели», на что уже решил высказаться Джон. «Да, ладно тебе, дорогая Лили, мы же всегда убираемся за собой», протянул Джон, звуча так же, как и обычно, когда пытался успокоить девушку, на что Линч странно взглянул на него, но все же покачал головой. Он уже привык к тому, что его друг пытается пофлиртовать с его сестрой. «Серьезно, Джон, тебе не напомнить вчерашний день?» ехидно поинтересовалась девушка, и она замолчала, когда увидела более широкую улыбку, которая появилась на лице Андрея. Мироходцы направились в сторону гостиной, пред этим наложив в тарелке немного еды. Бывший программист удобно устроился в кресле, слушая то, как общаются другие мироходцы. На душе стало немного спокойней. Его нервозность начала отступать на второй план, уступая место умиротворению. Это место действительно начало чувствовать себя домом. Эти мироходцы действительно вызывали привыкание у него. И он уже перестал заботиться о том, было ли это неправильно. Они действительно беспокоились об Андрее, так что он попытается сделать так, чтобы этих поводов для беспокойства стало меньше. Эти веселые, полные энтузиазма голоса других мироходцев убаюкивали паранойю Шатена, которая практически никогда не ослабевала с того момента, как он очнулся в этом мире и теле. Невольно он начал расслабляться больше, чем обычно, даже не заметив, как другие с улыбками переглядываются между собой, явно отмечая свой успех в своей миссии заставить Андрея расслабиться. «Эй, Андрей!» — отвлек Шатена из дремы мягкий голос Лололошки, на что тот вопросительно посмотрел на него, выглядя немного сонным. «С Новым годом, дружище! И пусть наш год будет наполнен удачей и приключениями!» Другие мироходцы рассмеялись над преувеличенным энтузиазмом парня в клетчатом шарфе, но тот не обращал на них внимания, так как его слова вызвали улыбку на лице одного из его лучших друзей, и только для этого и стоило выставлять себя позитивным человеком. Спустя пару часов, многие мироходцы убавили свой пыл, начав уставать от своих посиделок в гостиной, некоторые из них уже начали расходиться. Дима помог Андрею подняться с кресла, когда Лололошка забрал у того пустую посуду. Им уже пора спать, все же они еще не хотят сильно портить свой график сна. Да и завтра их ждет продолжение праздника, но на этот раз гораздо масштабнее, так как завтра у них будет целый день на то, чтобы отпраздновать. Это действительно была хорошая пара часов, мелькнула отдаленная мысль у Шатена, когда ему помогли дойти до кровати, даже стало интересно, а что они задумали на этот день. Глава 175. Ожидание полубога. Беловолосый только тяжело выдохнул, оторвавшись от ноутбука. Если верить всей информации и комментариям к ней от Дэя, то выходило, что тот действительно всерьез работал с Харольдом. И это расходится с историей Атролиуса и Мисаки. Возможно ли, что Дэй скрывал это от них? Или же он действительно хороший лжец? Размышлял про себя полубог, откинувшись на диван. Но тогда почему Харольд так поступил с Дэем? Выяснил ли он что-то, что действительно подорвало их якобы дружбу? Хотя Харольд все еще не хочет смерти Дэю, это подтверждает его благодарность за то, что Дэй был спасен от отравления Таа. Люциус нахмурился, внимательно вглядываясь в ноутбук. Он не совсем понимал, что тут происходило, так как у него не было нужного количества информации. И это его раздражало, все же действовать вслепую может быть опасно. От мыслей полубога отвлек писк телефона, что обозначало, что ему пришло сообщение. Беловолосый вновь вытащил телефон и посмотрел на уведомление. Это было сообщение от Зефириона. Он открыл его и нахмурился еще сильнее. И почему не очень приятные новости все продолжают поступать? Почему все не может пойти гладко и без всяких осложнений? В игре появилась еще одна переменная. Кто-то, кто довольно хорош в ментальной магии, что даже смог скрыть свою личность от проверки полубогини, которая действительно является чуть ли не мастером ментальной магии. Даже если не учитывать то, что Эйфория является полубогиней, что позволяет ей больше свободы действий в ментальной магии, чем другим расам. Мне позже нужно будет узнать больше о расах, которые живут в Скайзерне, на наличие каких-нибудь особенностей, которые позволяют им вмешиваться в сознание других так, что их присутствие невозможно определить, задумался полубог, закрыв сообщение от Зефириона. И почему у него было предчувствие того, что в дела Скайзерна вмешивается кто-то из богов или полубогов, но кому нужно уничтожение Скайзерна, или же им нужно втянуть Зефириона в неприятности, но для чего? Хоть Зефирион и является в какой-то степени высокомерным придурком, но другие полубоги не сильно отличаются от него в этом плане, так что это не должно стать поводом для того, чтобы втянуть Зефириона в неприятности такого масштаба, или же Люциус просто слишком сильно думает об этом, и все было проще, чем кажется на первый взгляд. Но Люциус привык доверять своим предчувствиям, так что расслабляться рано, и им лучше поторопиться, чтобы узнать больше об их ситуации, которая вызывала у Беловолосого головную боль. Столько переменных, о которых он практически ничего не знает, а это означает, что и не может предсказать, что же может произойти дальше. Мысли Беловолосого вновь вернулись к Харальду и Дэю, а также подозрительности всей этой ситуации. Именно последним отчетом Дэя должно было стать полное описание внешности тех самых хулиганов, которые портили стены города своими рисунками, которые оказались рунами. И практически сразу же Дэй был избит Харальдом почти до полусмерти. Что именно произошло за такой короткий промежуток времени? Это было просто совпадением, или же кто-то больше обострил конфликт между Харальдом и Дэем до такой степени, чтобы Дэй не мешал этим планам? Все же Венсон был довольно тщательным в своих расследованиях, что подтверждают все отчеты. Возможно ли, что кто-то не хотел, чтобы Венсон докопался до истины? Вот и устранил его через скверный характер Эрлинга. Люциус действительно не любил, когда у него было так мало информации, из-за чего ему было сложнее делать какие-либо выводы. Ему нужно было больше информации, и желательно поговорить с этим самым Дэем Венсоном, так как он оказался более темной лошадкой, чем казался на первый взгляд. Полубок встал с дивана и направился в сторону мини-бара, чтобы взять бутылку какого-нибудь крепкого алкоголя. Ему нужно хорошенько подумать над всей ситуацией, да и дождаться прибытия Харальда. Люциус с интересом изучал бутылки с алкоголем. Он действительно не совсем разбирался в алкоголе этого мира, но оттого выбор становился более интересным. Это больше было похоже на игру с удачей, попадется ли ему хороший алкоголь, или же это будет какая-нибудь лажа. Парень тихо посмеивался, выбирая бутылку наугад, вспоминая свою прошлую жизнь. Ведь когда он был подростком, он также не понимал, какую марку алкоголя выбрать, и брал наугад. Тогда он действительно получал от сестры за то, что он покупал алкоголь, поддаваясь влиянию своей компании в академии. На деле, он сам и был одним из инициаторов алкогольных вечеринок. Все же при академии он, хоть и ненадолго, но почувствовал себя свободным от всех ограничений, да и так было гораздо легче общаться с другими. Именно благодаря своим вечеринкам, он и завел себе относительно верных друзей, которые позже погибли на той чертовой войне. Беловолосый прогнал мрачные мысли из своей головы и взял бутылку, которая стояла дальше всех. На вид она выглядела довольно дорогой, да и само название «Виски Бога» действительно интриговало его. И почему-то у Люциуса возникло странное чувство, и он очень сильно захотел врезать Агнию. Он не совсем понимал почему, но все же пару раз мысленно проклял его, на всякий случай. После же он отрыл бутылку алкоголя и сразу же выпил из горла почти половину бутылки.